Лавр взглянул недоуменно, но промолчал. Видел выгнутую напряженную шею. Для нее все всерьез, не красуется, обнажается. А он ведь не исповедник. Но почему ему так больно сейчас от слов и вида выгнутой детской шеи? Большинство знакомых наших уехали. И Авиловы, и Чуковы, Жиркевич тоже. Мама стояла против отъезда. Нам отъезд казался бегством. Если бы знать тогда, если бы знать, я сама бы первая стала собирать чемоданы. Дом наш, страховое общество, невероятно менялся и пустел. Страшные зияющие окна. Столько прекрасных, благополучно устроенных вчера людей внезапно оказались приговорены к трагическому концу. Но пустующие квартиры тут же заселялись. Появилась стайка разукрашенных женщин и их наглых кавалеров. Каменный двор наполнился чужими резкими звуками, будто птичий рынок. Дом заселяли деловитые, бравые персонажи, не гнушавшиеся пользоваться обстановкой съехавших. Помните, вот эти грешники, и процветают они, навек завладели богатством. Так и вышло. Полярность стала заметна пуще прежнего. Печальный и растерянный из бывших, бодрый и предприимчивый из новоришей. Двор кишел и плодился, наполнялся новой жизнью, что вытесняло все старомодное и где нам стало тесно. Не находить себе места, когда вокруг всем так весело. Веселый ужас. Что за парадокс? Ты доверился Отечеству и не отрекся от него, но Отечество записало тебя в пораженцы. И все же мы не жили, выживали. Саровские щи и кулеш стали за счастье. А иной раз Марфенька расстарается и Алика, и маму балует. То блинов напечет с селёдочной икрою, то лазанки наделает, то супу с клёцками наварит. Но такие деликатесы больше по праздникам. А вечерами все больше пустой, голый чай. Поначалу листовую заварку имели, а как перловский чай вышел, на морковную перешли. К чаю-то грибов, векошников бы, или сыру губчатого. Ах, негоже впустую мечтать. Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои. Отчего так быстро уступили? Почему сдались? О том теперь не говорят, приказано забыть. Остатки русской армии разгромлены в Крыму, последние надежды разбиты. Почему вы шепчете? Не знаю. На службе о таком шепчут. Я не воевал, не вправе осуждать. Но я не признаю правоту красной власти. Так вот, поражение наше кажется мне закономерным. Люди приняли советы как кару. Страх возмездия склонил народ. События должны идти, творя свой суд. Придут, уйдут. Не человеческая то драма, а Божья. Но будет ли предел? Какого не перейдут? Будет? Вдову и сироту умертвили, и путника убили. Они, как трава, скоро засохнут, и, как свежая зелень, скоро опадут. А разве можно теперь жить прежней жизнью, скажите? Можно. Так и будем жить. Нет, Лавр, нет, не получится, как раньше. Вот папа канул. Я сперва верила в его возвращение, истово верила, а другого и не имела. И ничего. 3 года — ничего, понимаете? Понимаю. Столько времени живые не молчат. Так молчать могут мертвые. Сердце мое оставило меня. Болею сердцем о папе, как закончилась жизнь его. Зимой 18-го стало нам совсем худо. Да и следующая зима не легче. Мамин кулон с бриллиантами, папины запонки и портсигар снесли в ломбард. Часы каминные сдали в антикварный магазин Ярыкаловой. Я потом возвращалась в Леонтьевский еще раз взглянуть, но их быстро купили. Старинная французская вещь из черного мрамора. Там на подчастнике танцовщица медная сидит, на Диночку похожа. Вырученная позволила бы продержаться до марта. И что же? До лета, до фруктов далеко. Мама то бормотала, то напевала, но мне в том виделись большие признаки отчаяния и нервной болезни. Когда прежде мама играла, вокруг нее становилось так чисто, возвышенно и свободно. Теперь страшно. Алик часто плакал, а мама, как зайдет со смехом, запрокинет голову с тяжелым пучком, выгнет шею и хохочет в полный голос. «Закровоточила Русь-матушка, злочинники, еретики, запах мертвечины, слышите, слышите?» И злобно так глазами сверкает, и страх наш видит, и пуще заходится. «О, говорю вам, а память и сейчас обновляет прежний страх!» Марфенька уйти грозилась. «Да я не отпускала. Диночкиного отца арестовывали чуть ли не каждый день». «За что же каждый день?» По утрам он таскал воду своим и нам, значительно опаздывал на работу. Тогда водопровод встал. За каждые 15 минут опоздания его арестовывали на час. Иногда он сидел под арестом до 10 часов вечера. Тогда всех нас настигли снеговые повинности. Зима поначалу сиротская выдалась, а к Рождеству морозы встали, и снегопад не прекращался до крещения. Дома как в проруби, а прорубь — в лету оконца. Крещение — это связь человека и солнца. Выпадало все одно к одному. Город замер. Москва полуголодная залегла в спячку. Всюду лед, колотый глыбами, зажоры. Приходилось чищать снег с мостовой на тротуары. Я, честно говоря, еле управлялась лопатой. Бригадир злился. А когда лопата сломалась, вознамерился с меня удержать. Я изнемогла в старании раздобыть новую, да так и не нашла листовую. Должно быть, снеговую или совковую? Должно быть. Лопаты и пилы не достать. Едва спал снегопад, новая напасть, объявили государственную монополию на золото, запрещались изделия свыше 16 золотников. Помещенное в банк реквизировалось, а что на руках, все попрятали. Но нам прятать нечего, все ушло на пропитание. Я училась, мама работать не могла, от отца ни слова. Очереди выбивали из равновесия. В хвостах мы с Марфенькой стояли попеременно. Не выпустишь маму, еще чего лишнего наговорит. Не поставишь и Алика, все же ребенок. И стояние по 2-3 часа за хлебом зарождало в моей голове какое-то веретено безнадежности, что неоставимо крутилось. А на улицах рядом тупое оцепенение. В одни руки давали не более 2 фунтов черного, а белым и вовсе не торговали. Теперь Марфенька самовар ставила льдом, притащит глыбу, наколет — вот вам и чай готов. Прибежишь с мороза, а в квартире не согреться, всего-то 10 градусов тепла. Чуть теплее на кухне у Марфеньки. Алик и не выходил оттуда, мешал ей стряпать. Мы все превратились в каких-то оперных героев, персонажей Хованщины или Бориса Годунова. Вытащили из сундуков забытые солопы и кафтаны, ходили дома в фуфайках, валенках и перевязанные платками. Поначалу ненавидела себя за такое пораженческое допущение, но холод берет свое, в салопе жизни больше. Вы очень красиво улыбаетесь. Гримасы души. На смех нету сил. Да смех скоро стих в нашей квартире. Мы стали тихо разговаривать, совсем тихо разговаривать, словно в доме тяжелобольной. Даже мама прекратила свои стенания. Иногда я ловила на себе ее сочувствующий взгляд, полный любви и беспомощности, но чуть я заговаривала, она каменела, уходила в оцепенение. Так почти молча провели сочельник. Жутко. Я спустилась 2 этажами ниже, зашла к мушке, и у них тихо. Профессор Подснежников на дежурстве в госпитале Красного Креста, прежняя старая Екатерининская больница, знаете? Сама мушка на репетиции в Тиволи или в театре Корша. Дома старая-старая бабушка и младшая сестренка, живая вода, души святые. Поднялась на 3 этажа выше. У Талановых напротив шумные оживленно гости уже широко отмечают еще до праздника. Дина в маске Маретты звала меня остаться и привезти Арика на елку. Мандаринами пахло, но мне странно, чужим показалось бурное веселье в бесхлебном городе, и Дина показалась чужой. Я от всех от них ушла на повечерницу в собор, где пешком дошла, где доехала. И так черно на душе оказалось. Всё мандариновый запах не уходил. Дивный санный путь по свежему снегу вроде обелил чёрное. И возник попался такой дикий, словно яицкий казак, всю дорогу гнал стоя. Поспели вовремя, на всеночную осталось. Сколько же тогда на рогожке собралось народу, а я пришла в немом отсутствии, даже с ропотом, и круг богослужения никак не смыкался. «Мне сейчас стало страшно за вас. Сам роптал, так за себя не боялся. Но я очнулась, опамятовалась. Знаменные распевы, крюковое пение, катавасия взяла меня всеночная своей поэтичностью. А стены палехские, рублевские иконы и сотни, сотни свечей. Там за окнами сидят, ноют или пьют на домашних балах. А тут такое вспыхнуло воодушевление. Вошла в мое сердце сила вынести все происходящее с нами. Я другой народ увидала, свой народ». И уверовала в него, снесет и большевизм. А ведь кто-то из тех прихожан уже приговорен к ужасному. В самом деле, разве может человек существовать без веры? Хотя зачем спрашивать, стоит оглядеться. Были у нас и радости. На следующий день в само Рождество Христово зажгли мы елку. Алик светился, а мы грелись возле его умиления. Тогда-то мама снова села за рояль, крутанулась на винтовом стуле и принялась играть. Тогда, кажется, мы снова услыхали вечернюю серенаду Шуберта, и нам невдомёк, что тот тихий светлый вечер есть наше последнее общее Рождество. Натопленная комната, сверкающая елка, все знакомые игрушки из старых шляпных коробок, еще крахмальная скатерть, еще хрустали, фарфор. Но есть на них нечего. Потом Диночка заглянула к нам, и мушка с пирожными, с настоящими пирожными. Все мы вокруг мамы. Мама самая веселая из нас, прямо как именинница, ясная и праздничная, глаза звездные, крылатые. За окнами темнота и снега, а у нас свет, тепло и вертеп на нитке. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Так хорошо, так хорошо. Вы плачете? А когда я не плачу? Когда боль больше, чем жизнь, ты плачешь, не переставая. Советы наказали штрафами хитровку, не торговавшую в праздник. Грозились и церквам, служившим рождественскую службу. Говорят, некоторые храмы повиновались и закрылись на 2 дня. Но рогожка наша не закрывалась. В Покровском соборе все по чину отслужили. За праздниками встали будни. Неистребимая забота даже не мытье, не обогрев, а больше прочего — поиск пропитания. Сбережения быстро улетучились. Марфенька предложила свое жалование перебиться. Я противилась. Мы сдавали насильные вещи в комиссионные конторы и на толчок носили. То и дело посылали Марфеньку на барахолку. А еще по парадному ходили татары-скупщики и скупали одежды. Однажды мы выменили шубку брата на полпуда муки. Богатство! Но мука оказалась толченым стеклом. Упросили знакомого дворника свести в лес, там закопать, чтоб дворнягам не попалось. Как-то пришлось снести в магазин случайных вещей Алькин фонтоскоп со стеклянными пластинами для туманных картин. Братишка воспротивился, но потом сам отдал мне его. «Снеси». Вещь недорогая, конечно, много мы не взяли. Да там еще ущерблена подставка оказалась, справа скол, но все же в тот момент получилось выручить немного денег на что-то остро необходимое. Потом в институте мне выдали продовольственные карточки, стало чуть легче. Маме карточка не полагалась. По своей я получила 1 фунт лошадиного овса вместо хлеба. Я размышляла, чем смогу зарабатывать, так мало умею. мог прожить тот, у кого в руках какое-нибудь мастерство. Газеты закрыли, выходил только их социал-демократ. Так продержались до Пасхи. На Светлой Седмице новый удар. Александро-Невский собор, едва открыв, закрыли. Слух пополз, взрывать станут или под крематорий заберут. И 21 его главка полетит на воздух. И больше никогда на поющей площади трубачи не встанут, и никто не услышит сводных хоров студентов перед ним, ведь от одной только мысли заболеть можно. Троицу в листах видал, растерзанную. И не наш храм, а жалко, вот тут болит. Весной кое-как спаслись, весной возрождались, а зимами мы умирали, зимами мы исчезали, стирались в сознании, стекленели. Устали все страшно, никому не было хорошо. Все ждали чего-то неизвестного и решающего. Разве постоянное страдание делает человека чище? Я пустая. Я уступила русской революции. Празднование Троицы большевики запретили. Отменили Троицу. Теперь, через 3 зимы и 3 лета, я с ужасом догадываюсь, непреложное над нами вершилось. Считавшееся выходом, что бы мы ни предпринимали, следуя единственно верному, обрывалось или приводило к непоправимому. Очевидность беды не спасала нас от гибели. Все несло куда-то, а грозившее явную кончиной внезапно оставляло нас неприкосновенными. Промысел Божий? Иного не мыслю. Но високосный год как обещал, так управил. Маму схоронили зимой с 18 на 19. Она просила похоронить ее с роялем. Отчего ей умирать такой молодой? Сказали, скончалась от нервного истощения. Но отчего ей умирать? У нас тогда за ночь вода в ванне замерзла, и не обмыть. Средства, что ей прописали, совершенно никакого эффекта не возымели. Мне кажется, она сама внутри сдалась и приняла гибель папы и решилась на переход в другой свет. Отошла она стойко, без тоски и печали, с ясным и высоким спокойствием в последние минуты. Вот это с роялем только и смущало. Перед тем благословила меня и ослабла. Ее рукой я благословила брата. Алик умер от возвратного тифа прошлой зимой. Мы с Марфенькой тогда тоже слегли. Временами кому-то из нас троих становилось легче, но секунды сознания, утонувшие в бреду, возникали вспышками. Кто в себя приходил, тот подымался и ухаживал за остальными. И все так быстро, все понеслось ужасающими скачками. Не успели ни в лазарет свести, ни доктора пригласить. Сгорел мальчик. А мы живучими оказались, за что цеплялись. Гробики той зимой на салазках свозили, как комоды. Сечённое сечётся море чёрное. Как ни готовь себя, а смерть всегда сокрушительна и внезапна. Лишь вера, им там лучше, спасает меня. Горе поднимает дух, на счастье не возвысишься. После смерти мамы мне стало 300 лет, а после Алика все 600. Почему они первые? Не я ли виновата в том? Марфенька от 2 гробов и голода сбежала в ночь на прощённое воскресенье, прихватив с собой котел для выварки белья, стиральную доску и золочёный самовар дорожный. Может, в счет той части жалования, какую на нас потратила. Еще пропала брошка с бриллиантовой стрекозой. Но тут я не уверена. Может быть, сама куда затеряла. Попросись она, я бы ее разочла. Дай бог, добралась до своего Дулева. Как же вы дальше? Как же вы одна-то? А я не одна. Я с женихами. В дом наш въехали артиллеристы из Красной гвардии. Их начальство сочло, что целой квартиры для меня одной много будет. 6 комнат забрали, оставили детскую. Я кое-как переночевала в заперти 3 бессонные ночи. Не спится, когда у тебя за стеной гогочут, матерятся, испражняются полторы дюжины вояк. Целыми днями я слышала, как шел дележ. Кому белая катушка достанется, кому пурпурная, кто чулки забирает, кто панталоны, кто гребень черепаховый. И так безразлично брезгливо следила за их спором. Самого дорогого ни им, ни мне не достать. А платье пусть разбирают. Со мной остались иконы, фотоснимки, документы и мамин редикюль. Но когда наш старый Офенбахер жалобно задрожал, я не выдержала, отперлась и вышла. Представьте, они, надев сапоги на руки и грохая ими по клавишам, музицировали. Вирбели трещинами пошли. Я что-то обидное выкрикнула им, не упомню, но показала вид такой решительный, что терзать инструмент они прекратили, даже не ополчившись на меня, хотя далее, вероятно, мне бы не поздоровилось. Но тут объявился их командир, и бойцы стушевались. После того у меня долго оставался непрерывный шум в ушах, как будто бравший крещендо, а под вечер четвертого дня артиллеристов и самих выселили. Я снова очутилась в хозяйках. Затворилась и бродила по комнатам с упоением, с торжеством, со злорадством. Наслаждалась родной тишиной, одухотворенностью привычного, взбитой, как пыль, печалью. Каждая занавеска, каждый стул, каждый ящик претерпел, как и я претерпела. И теперь мы жаловались друг другу, да радовались покою. Но не успела и клозета отмыть, портреты обратно на стены развесить, как новое лихо. На следующее утро наш этаж занял наркомпрос. Говорили, квартира, возле которой выставлен конвой из матросов, теперь есть рабочий кабинет Луначарского. Когда я оказалась с насильными вещами на мостовой, от растерянности не возникло даже мысли искать помощи. И сил не осталось. 4 дня мало ела, и кругом такие же пораженные, с опрокинутыми лицами. Переселение народов. Да к тому же незадолго у Талановых и Подснежниковых сняли телефон. В тот момент ситуация напоминала водевиль. Лишь смеяться нечем было. Выселяемые почему-то похватали первое попавшееся под руку. Фикусы, ширму, гипсовую статуэтку Купидона. Подушки, и держались за них, в сущности, за неважные вещи, как за смертное, погребальное, без чего не уйти. Ждали, и то отнимут. По слухам, в других домах не позволяли взять ничего, а тут еще по-божески. Кругом обсуждали. Большевизм все-таки что-то специфически русское. Лавр видел сейчас совершенное дитя, вдумчивое, рассуждающее высокими категориями, перенесшее горе за горем, хотя одного хватило бы на юную жизнь, чтобы сломиться или ожесточить сердце. Ландыш же не утратила нежности, пытливости к миру, всепрощения. Она по-детски сейчас убирала за ухо неаккуратную прядь, и когда поднимала руку, согнутую в локте, ворот кофты отгибался, и в вырезе на миг показались хрупкие ключицы. Бисеринки пота блеснули на виске, как капли росы на бутоне. У Лавра голова закружилась. По случайности мимо проезжала мадам Сиверс и застала меня на мостовой в плачевном состоянии. Она потребовала у охраны наркомпроса остатки моего скарба и рояль вернуть, но ей пригрозили. Мы обе за лучшее посчитали убраться подальше. За спиной стоял вой библейский. Мадам Сиверс спешила на урок к своему ученику. Как я тогда узнала, ученик занимается на инструменте по нескольку часов в день и всегда играет в первой половине дня, и у него рефлекс на утреннюю игру. Поехали туда. Я ожидала с вещами в экипаже и совершенно безразлично, как будто в летаргический сон впала и не ждала пробуждения. Увези меня тогда, извозчик, за город, во тьму, в чащобу, к черту на кулички, а грабь на последнее не пошевелилась бы, так стало все равно. Но к пролетке вышел священник в рясе, и наперстный крест непреложным явлением и неизменной весомостью вывел меня из оцепенения. Рассказ девушки мучительно тяжел, но притягивал, как всякое исповедальное, что боишься нарушить движением, словом, вздохом. Будто вместе с нею лавр кидал снег лопатою, защищал рояль, торговал вещи татарам, доставал муку со стеклом, хранил мать и брата. Что же Логофет замышлял над этой девочкой? Вениамин Александрович принял во мне участие и действенно начал помогать. Так я оказалась в доме адвоката Лохвицкого, в малой моей комнатке над парадным. За 3 месяца плату внес мой добрый благодетель. А когда я пришла в себя и поняла, надо жить, ждать нечаянной радости, не уклоняться, оказалось, меня оставляют в пепеньерках при пединституте. Вот и дело, вот и хлеб. Хотя думала тогда, зачем мне теперь хлеб? Потом я объявилась у Подснежниковых. Их не тронули с выселением. Вероятно, благодаря службе профессора в госпитале Красного Креста. Он там пользует красноармейцев. Мушка с Диной рыскали по городу. Им сказали, что неизвестная женщина увезла меня на извозчике. Вот такая история. Хочется поставить точку. Самое страшное, я по... сле... расскажу. Большевики лопнут. Скоро. И за трубу платить. Янка Романовна, я против. Я воздерживаюсь. Вита внезапно ослабла. Поникшую голову повернула в бок и опустила на руки, мгновение назад ощупывавшие ладонями мережковые узоры синей скатерти. Казалось, она высказала, что давно держала в себе, ища того, с кем разделить, и со вздохом, духом облегчения в нее вошел спокойный тихий сон. «Вы спите?» Лавр смотрел на нее, не отрываясь. «Разве люди так быстро засыпают? Перенести бы на кровать, но как без позволения докоснуться?» Голос слабый и нежный. Слышна в нем боль и печаль неизбывная. «Сколько же может вынести человек? Вот эта худенькая девочка с локонами спелой пшеницы. В чем она согрешила?» Как по-разному золотятся во всяком свете ее пряди, густой волос будто едва сдерживается в тугой короне косы. А говорят, русы не бывают красивыми. Еще как бывают. Он смотрел на освещенную перламутром лунного света фигуру в белой блузе и узкой юбке с раструбом. Дыхание тихое, как едва слышный морской прибой. Прилив, отлив. Припомнилась Тоня Мирра на крыльце. Галатея не храпит. Что же с ландышем? Что за гримасы и тени пробегают на лице? Что-то невысказанное дочитывается в строгом выражении девичьего лица, неразмягченным даже сном. Он здесь, он рядом, и пусть не прижавшись к телу, но совсем рядом, и тоже станет, сидя спать, чтобы она тихо вот так и долго еще спала в дому его. Что же это такое? Он и не предполагал, что на чужих губах может сосредоточиться столько жизни, причиняющей ему боль и доставляющей нежность, столько притягательной полудетской прелести. На сколах ее дрожали прерывистые тени сада, рисуя узоры, точно те, мережковые, на скатерти. «Вита! Вита! Вы слышите?» Его лицо и холодный лоб, прислоненный к стеклу, и скулы, и глаза, особенно глаза, оставались чистыми, освещенными светом, что выше сада. Ночью в вязаном свитере стало зябко, дует из окон, надо щели промшить мхом. Забытая печь остывает, выстужая дом, или просто что-то новое разбавило его кровь и бродит, разлившись по телу, обживаясь, какая-то тревога, спокойствие и торжество одновременно. И если бы он умел сочинять стихи, непременно теперь написал бы и положил ей под подушку. Вот перед ним, как идеал чистой жизни, белый сад, голый и безголосый, где так девственно дыхание подступающего декабря. С туманного неба безостановочно падают рыхлые хлопья. Через снежное крошево видно, как лунный шарик цепляется за пику таврической груши, путается и повисает блестящей елочной игрушкой в ее ветвях. Снег валит неоставимым белым полчищем. Здесь разворачивается сила, превышающая понимание. Мир есть машина. Сейчас будет идти снег, потом его сменит ярость солнца. Будет день голубой, все неотвратимо и предрешено. А за ним, за спиной, самый важный человек его жизни. И хочется сказать: «Ты и я, навеки ты и я». И если даже шар земной качнется, не только город этот, мы будем вместе, ты и я. И ничего другого. Любви не намолить, и пустота непреодолима, но больше нет, не будет пустоты. И комната, где печь почти остыла и свечи догорели, теперь как будто их земной чертог. Пусть человек смешон, когда влюблен, но лучше в том пока не признаваться, а просто знать, а просто жить, жить рядом, рядом. Жить. Господи, Господь, как чудное имя Твое по всей заснеженной бескрайней земле. Игрушка вдруг скатилась с груши, и нету ничего. Один лишь первый белый снег.